Королевское раздражение приобрело особенно едкий оттенок. Оно сопротивлялось, боролось даже с Кантором. Ой, неужели Ольга не видит вопиющих несуразностей в его рассказах? Это она как раз заметила. И что она по этому поводу думает? Что Артура с перепугу принял за Кантора кого-то другого.